Я невольно задохнулся от открывшегося мне зрелища. Демоны, я все-таки мужчина, и у меня слишком давно не было женщины. Нелегко сохранять хладнокровие, когда вплотную ко мне стоит прекрасная, обнаженная девушка, которой, к тому же, я испытываю весьма нежные чувства. «Таша», — укоризненно проговорил я, борясь с таким понятным желанием обнять ее, подхватить на руки и отправиться обратно в постель. «Что ты делаешь?» «Мне надоело ждать, Вулдиш», — честно ответила она, прямо глядя мне в глаза. «Мне надоело быть вечной жертвой. Мне надоело, что тебе постоянно приходится рисковать жизнью, чтобы спасти меня и Герона от очередного злодея. Хватит! Ты сказал, что я потенциально очень сильная колдунья. Так и разбуди мой потенциал. Научи меня защищаться». «Да из меня не очень хороший учитель, Таша!» Сделал я робкую попытку охладить ее пыл. К тому же, этим вечером тебе предстоит очередная великая битва с Инквизицией, но, возможно, и с темным богом. С горечью перебила меня Таша. И опять тебя начнут шантажировать моей безопасностью. Неужели за пару часов ты не научишь меня хотя бы самому элементарному заклинанию? Ну, хотя бы покажешь, как становиться невидимой, и я смогу спрятаться сама и укрыть своего брата от чужого внимания. Я озадаченно молчал, а ведь и впрямь такое решение вопроса просто не приходило мне в голову. Наверное, потому, что я твердо вознамерился провести первую брачную ночь с Ташей лишь после свадебного ритуала. Ну, не то чтобы я очень уважал традиции, но полагал, что она сама хочет подобного, и не желал унижать ее всякими приставаниями и недостойными намеками. Да, у меня были женщины, но никого из них я не прочил на роль хозяйки замка, потому мог вести себя с ними соответствующе, с развязной наглостью. Наташа, Таша совсем другое дело. Больше всего на свете я боялся оскорбить ее неловким словом или поступком. Вулдиш, я знаю, что ты считаешь занятие магией сугубо мужской прерогативой, уже мягче продолжила Таша. Мол, женщины должны беречь очаг, вести хозяйство, воспитывать детей. Если уж им так не имется, то пусть изучают целительство. Я не прошу тебя рассказать мне об основных правилах некромантии. Но кое-чему элементарному, по-моему, ты все-таки можешь меня научить. Я вспомнил о скромной книжке с выцветшей от времени надписью «Ритуалы экзорцизма». Интересно, если я попрошу Ташу ознакомиться на досуге с этим трудом, то это будет считаться уроком колдовства? «Я не знаю, что ты задумал, Вулдиш», — продолжила Таша, — «но меня терзают дурные предчувствия. Такое чувство, будто ты готовишься». Я шагнул к ней и прижал палец к губам, запрещая говорить. «Не стоит», — шепнул я. «Таша, милая, помни, что в моем замке слишком много любопытных ушей». «Но», — сделала она очередную попытку возразить мне. Я тяжело вздохнул, нагнулся и поцеловал ее. Пожалуй, это будет самым верным способом переключить ее внимание с опасной темы. И в конце концов, в чем-то Таша права. И все-таки есть еще одна причина, по которой нам не надлежит так поступать. Таше стоит услышать ее. И если со мной что-нибудь случится, то тебе будет намного тяжелее выйти замуж, — негромко произнес я, с величайшей неохотой, оторвавшись от ее губ. Многие мужчины считают девственность чуть ли не главным девичьим достоянием. Мне плевать. Таша с отчаянной смелостью положила мою руку на свою обнаженную грудь. Вулдиш, мне в самом деле плевать на все это. Если с тобой что-нибудь случится, то я точно не стану искать утешения в чужих объятиях. Ты моя судьба и мой единственный выбор. А Дирон не вызовет меня на дуэль, узнав, что я обесчестил его сестру? — спросил я, почти сдавшись. — Но, полагаю, он догадывается, что мы с собой здесь не в ладушки играем. Таша фыркнула от сдерживаемого с трудом смеха, однако почти сразу посерьезнела и добавила. Он спросил, уверена ли я в том, что намереваюсь сделать. И я сказала, что никогда еще не была более убеждена в верности своего поступка. А потом нам стало не до разговоров. Я действовал так мягко и ласково, как только мог. Вдумчиво изучал тело Таши, стремясь запечатлеть эти драгоценные мгновения до мельчайших подробностей. Засыпал бесчисленными поцелуями ее нежнейшую кожу, аромат которой дурманил мне голову. И никогда еще я не испытывал такого наслаждения, как в тот момент, когда мы стали единым целым. Таша негромко ойкнула, когда я вошел в нее. Я остановился, испугавшись, что причинил ей боль. Но почти сразу она с силой обвела мои шеи руками и обхватила длинными ногами поясницу, безмолвно умоляя продолжать. Потом мы долго валялись в обнимку, шепча друг другу всякие любовные глупости. Правда, меня никак не оставляло чувство, будто кто-то наблюдает за мной. А когда я поднял голову и посмотрел в зеркало, то невольно вздрогнул, заметив, что мои глаза вновь потеряли радужку и стали песочно-желтыми. Таша заметила это, но лишь крепче прижалась ко мне. — Мне плевать, — прошептала она. — Мне в самом деле плевать, Вулдиш. Главное, чтобы ты любил меня. Я кинул последний взгляд в зеркало и вновь впился жарким, требовательным поцелуем покорно раскрытые губы Таши. Если ей все равно, то мне тем более. Зимой темнеет рано. Да, июль миновал, но впереди было еще немало бесконечных тоскливых ночей, в которые кажется, что солнце больше никогда не взойдет на небосклон. И сегодняшний вечер не стал исключением. Когда мы с Ташей спустились в обеденный зал, то в его углах уже начали извиваться тени, жадно пытаясь дотянуться до нас своими щупальцами. «Наконец-то!» — проворчал Дирон, который в полном одиночестве мрачно разглядывал какое-то варево подозрительного цвета в тарелке перед собой. «Я уж думал, что вы пропустите и ужин». Таша смущенно кашлянула и опустила голову, трогательно покраснев под испытующим взором брата. «Да ладно уж!» — пробурчал он. «Я не то чтобы негодую или в ярости, но если ты, Вулдиш, после этого не возьмешь мою сестру в жены, то я лично оторву тебе один жизненно важный орган». Настал мой черед опускать голову. Правда, я скрывал язвительную усмешку, а не стыдливый румянец. Уж больно меня развеселила угроза юноши. «Ох, Дирон, Дирон, ты такой милый и забавный в своей самонадеянности!» «Ну, ладно, а теперь серьезно!» Продолжил тот и решительно отодвинул от себя тарелку, так и не решившись попробовать ее содержимое. «Вулдиш, ты действительно заключил сделку с темным богом и стал демоном?» «Как оказалось, уже давно», — произнес я, если честно, не испытывая особого желания обсуждать столь непростую тему. «Когда мой брат Мирар призвал демона, то я каким-то образом убедил того выступить на моей стороне». «Но почему Инквизиция ничего не сделала с тобой?» — продолжал изумляться Дирон. «Насколько я помню, много лет ты был вынужден доказывать, что в твоей душе нет зла. Я считал, что раз уж тебя выпустили из-под опеки святых отцов, то ты с блеском справился с поставленной задачей». «Не все так просто». Я досадливо поморщился. «Да, безусловно, Дирон имеет полное право узнать ответы на свои вопросы. Но от этого разговор не становится более приятным для меня». «Отец Каспер прекрасно знал о моем соглашении с демоном. Полагаю, ему доставляло особое удовольствие мучить меня. Но на убийство он не имел права. Как оказалось, у инквизиции были и есть особые планы на меня. «Отец Каспер мертв. А мертвых или хорошо, или ничего», — вступила в беседу Таша. Она уже заняла свое место за столом и задумчиво крошила черствый хлеб в пустую тарелку перед собой, не рискнув налить себе странного варева. Дерон, который ничего не помнил о событиях прошлой ночи, вздрогнул и с нескрываемым подозрением покосился на меня. «Нет, я тут ни при чем», — поспешил я откреститься от столь сомнительного подвига. «Отца Каспера убил главный инквизитор, так сказать, покарал за излишнюю болтливость». «Дела», — задумчиво протянул Дерон. «Ну и порядки царят в инквизиции. Прямо настоящая банка с пауками». «Зато святые отцы спасли тебя», — сделала слабую попытку оправдать инквизицию Таша. Что-то неуловимо изменилось в лице Дерона. На самом дне зрачков метнулся заполошный ужас, но почти сразу юноша с принуждением рассмеялся. «Хвала богам, что я ничего не помню об этом», — проговорил он, широко улыбаясь. «Слишком широко улыбаясь, если уж на то пошло». Я лишь качнул головой, но не позволил себе задать вопроса. «Ох, лукавишь, Дерон, ты никогда не умел лгать. По всей видимости, память все-таки начала возвращаться к тебе. Смутными отрывками, тенями из ночных кошмаров, иллюзорным запахом дыма, в котором ты едва не задохнулся. Но если ты не хочешь говорить об этом, то я и не собираюсь настаивать. В конце концов, не мне тебя судить. На моих руках слишком много крови, чтобы обвинять тебя в смерти Агнессы. Хотя, безусловно, мне жаль юную целительницу, отправленную в мой замок на верную гибель». «Как бы то ни было, это уже в прошлом», — проговорил я. «Главное, что ты здесь, с нами, живой и относительно невредимый». «Я бы сказал, очень относительно невредимый», — недовольно пробурчал Дерон. «Волдиш, ты видел мои шрамы? Это же просто кошмар какой-то. Я сам себя в зеркале пугаюсь». «Ух, бедный мой!» — с искренним сочувствием вздохнула Таша. И в ее глазах засверкали слезы. «Шрамы украшают мужчин», — хмуро буркнул я и устало сел напротив Дерона за стол. «Полагаю, среди прекрасного пола ты будешь пользоваться особой популярностью. Придумай какую-нибудь героическую легенду о том, как получил боевые раны. Любая неприступная красавица немедля в восхищении падет к твоим ногам, если услышит, что ты спасал детей из горящего дома, к примеру». «Вудиш, не будь таким циничным!» — возмущенно воскликнула Таша. Я опустил голову, пряча в тени саркастическую усмешку. «Забавное пожелание. Ничего не скажешь, особенно если учесть, что я отныне вроде как демон». Однако Дерона, по всей видимости, всерьез заинтересовала моя идея. Но так и застыл с поднятой в воздух ложкой, поскольку как раз отважился зачерпнуть загадочное кушанье. «А, кстати, что это?» — поинтересовался я, брезгливо приглядываясь и принюхиваясь к содержимому его тарелки. «Для супа слишком густое и странного цвета, для рагу жидковато». «Понятия не имею», — с возмутительным легкомыслием отозвался Дерон. «Нашел почти полную кастрюлю на кухне, стояла на плите, и я рискнул подогреть, поскольку с голода умирал. Кстати, твой Тоннис так и не явился на мой зов. Думаю, лучше спросить у него, что такого он готовил тебе на обед». «Боюсь, это невозможно», — сухо ответил я. Удивительное дело, но при воспоминании о том, что я лично отпустил Тонниса в счастливую загробную жизнь, мои глаза опасно увлажнились, а сердце неожиданно сжалось. «Надо же, Я даже не предполагал, что настолько привязался к этому призраку. Мне будет нелегко привыкнуть обходиться без него. Я мысленно осекся, осознав, о чем только что подумал. Тьфу ты! Даже в столь безнадежной ситуации продолжаю строить планы на будущее. А ведь, казалось бы, все уже давно решил. Но ни Таша, ни Дерон, хвала богам, не заметили, как дрогнул мой голос. Они вместе разглядывали густую зеленую жидкость тарелки Дерона. Тот, к слову, все-таки не рискнул попробовать ее, вместо этого предпочел отложить ложку в сторону. «Лучше я принесу хлеба, сыра и колбасы», — наконец предложила Таша. Грустно усмехнулась. «Все равно это богатство теперь без надобности нашим вчерашним гостям». Дерон согласно кивнул. Минута, и мы остались с ним наедине. «Ну и...» — тут же выпалил он, едва только за Ташей захлопнулась дверь. Я вздрогнул от неожиданности и пролил на стол варево, которое как раз с любопытством обнюхивал, придвинув к себе тарелку приятеля. «Кстати, пахнет вроде как ничего, чем-то огуречным. Хотя откуда взять свежие огурцы в конце декабря? Пожалуй, лучше это загадочное нечто в самом деле не пробовать. Скорее всего, это финальный подарок Тонниса, но лучше не рисковать. Ну, мало ли кто еще мог похозяйничать на моей кухне». «Что ты собираешься делать дальше?» — продолжал наседать на меня с расспросами Дерон. «Ждать», — лаконично ответил я и набросил салфетку на отвратительного вида кляксу, расплывающуюся по скатерти. «Просто ждать?» — Дерон аж подавился от моего замечания. Несколько раз подпрыгнул на стуле, пылая от праведного гнева. Затем продолжил звенящим от негодования голосом. «Но ведь ты сам сказал, что этим вечером нам стоит ожидать прихода Инквизиции». «Мне стоит ожидать прихода Инквизиции», — оборвал его я, сделав особенный упор на первом слове. Посмотрел на раскрасневшегося юношу и нарочито медленно продолжил, желая, чтобы смысл моих слов полностью дошел до его сознания. «Герон, я не могу и не хочу рисковать твоей жизнью, и особенно жизнью твоей сестры. Поэтому сразу, после трапезы, вы отправитесь прочь из замка». «Прочь?» — Дерон уставился на меня круглыми от изумления глазами. «Ну куда? Все дороги занесло. Твоя жалкая кляча наверняка сдохнет, едва выйдет за ворота. Я-то ладно, справлюсь как-нибудь. Но Таше будет весьма нелегко преодолеть такой путь до деревни пешком». «Лошади есть. Вчерашние гости не на своих двоих прибыли. На мертвецам верховые животные без надобности», — отрезал я, не особенно вслушиваясь в его возражение. «Уж как-нибудь доберетесь до деревни. Наймете там экипаж и прочь. Езжайте сразу к южным границам. Там, если что, будет легче податься к соседям. Помнится, в тех краях инквизиция не имеет особой силы». «Подожди, подожди!» Дерон в просящем жесте поднял сразу обе руки, словно сдавался мне. Я послушно замолчал. Мой друг, по всей видимости, отчаянно силился уложить новые факты в своей голове. Он смешно наморщил лоб и принялся жевать губами, словно проговаривал про себя возражение мне. «А деньги?» — наконец неуверенно произнес он. «Нам с Ташей все равно надлежит первым делом появиться в столице и навестить нашего поверенного». «Исключено!» — я резко мотнул головой. «Именно там вас и будут искать в первую очередь. Что насчет денег? Не беспокойся, я улажу эту проблему». И перед моим внутренним взором невольно появился отец с да нельзя виноватой улыбкой. Что же, хоть в чем-то его трусость послужит мне во благо. Припрятанных моим отцом средств с лихвой хватит Дерону и Таше на многие годы, а, скорее всего, останется даже их потомкам. «Ох, Валдиш, как мне все это не нравится!» Дерон жалобно вздохнул. «Очень не нравится!» «А как же Таша? Я ведь всерьез настроился на вашу свадьбу, а ты буквально выгоняешь нас?» «Пойми, другого выхода нет». Я чуть смягчил тон. «По большому счету, неважно, кто победит в грядущем противостоянии, я или главный инквизитор, суть остается прежней. Тебе и твоей сестре надлежит держаться подальше от меня. Потому что... Да ты и сам прекрасно понимаешь». Я с досадой грохнул кулаком по столу. «Если честно, язык не поворачивался лишний раз признаться в том, что я превратился в демона». «Я не понимаю», — вдруг раздался за моей спиной голос Таши. Я замер, почувствовав, как по спине пробежали ледяные мурашки волнения. Прошипел себе под нос изощренное ругательство, призвав на свою голову всевозможные кары. Интересно, много ли она слышала? «Я не понимаю тебя, Вулдиш». Таша между тем обошла стол и осторожно поставила на него несколько тарелок с нехитрой снедью, за которой уходила на кухню. Затем выпрямилась и с нескрываемой обидой посмотрела мне в глаза. Тихо спросила: «Почему ты гонишь меня?» «Что за глупый вопрос?» С неподдельным жаром возмутился я. «И вовсе не гоню. Как ты могла такое подумать?» «Фальшивишь, Вулдиш», — Таша укоризненно покачала головой. «Ты именно гонишь меня. Почему?» «Потому что я боюсь за тебя», — пробормотал я, чувствуя себя как никогда неуверенно под испытующим, спокойным взглядом ее пронзительных синих глаз. «Ночью ты сказал, что мне предстоит провести ритуал экзорцизма». Таша словно не услышала моего признания и с вызовом скрестила на груди руки. «А теперь оказывается, что я должна срочно покинуть замок. Что заставило тебя так резко переменить мнение?» Я пристыженно молчал. Если честно, не думал, что она запомнила мои слова. «Ну же, Вулдиш!» Таша укоризненно зацокала языком. «Хоть раз будь откровенным со мной. Неужели то, что между нами сегодня произошло, ничего не значит для тебя?» «Напротив, — глухо признался я, — это слишком много значит для меня. И именно поэтому я хочу, чтобы ты уехала». «Не понимаю», — тихо проговорила Таша, шагнула ко мне и положила руки на плечи. Почти беззвучно попросила: «Вулдиш, ну, взгляни же на меня. Скажи, что ты задумал?» Давненько я не чувствовал себя настолько неуверенно и глупо. Помнится, когда матушка отчитывала меня за какой-нибудь проступок, я также прятал от нее глаза, а язык словно присыхал к небу. Поневоле взмолился сразу всем богам, лишь бы они послали тебе освобождение от этой пытки. «Но он не может тебе ничего сказать», — вдруг прозвучал в обеденном зале новый звучный мужской голос. «Потому что стыдится». Дерон вскочил на ноги, порывистым движением опрокинув тяжелый дубовый стол. Таша сильно вздрогнула, но каким-то чудом удержалась от вскрика. Я медленно поднялся со своего места и властным движением отстранил ее к себе за спину. Из-под лобья уставился на незваного гостя, который без малейшего стеснения устроился во главе стола, по обыкновению материализовавшись из ниоткуда. «Вот, решил навестить свою семью», — проговорил северянин, радушно улыбаясь. «Ведь как ни крути, но теперь все вы мои родственники. Надеюсь, Вулдиш, ты не будешь тянуть со свадьбой, раз первая брачная ночь с моей правнучкой у тебя уже случилась». Краем глаза я заметил, как Герон покраснел от этого сообщения и шумно задышал носом. А вот Таша промолчала. «Что же, ты вправе злорадствовать», — ответил я и кивком указал на полный бокал вина, который демон задумчиво грел в ладони. «И какова на вкус победа? Ты так долго подталкивал меня к этому выбору, что сейчас, наверное, готов прыгать от радости. Темный бог щедро наградит тебя за то, что ты привел к его престолу последнего потомка Сурина». Серо-голубые глаза северного варвара ощутимо похолодели после сей раздосадованной тирады, словно ему чем-то не понравились мои слова. «Вкус победы горчит», — сказал он и осторожно поставил бокал на край стола. «Полагаю, мне еще очень рано торжествовать и требовать у моего господина награды. Итак, барон Вулдиш, повторяю вопрос своей милой правнучки. Что ты задумал?» «Я просто хочу, чтобы Таша и Дирон были подальше отсюда, когда сюда явится инквизиция». «Пожалуй, даже слишком резко заявил я. Что такого странного в моем желании?» «Все равно не понимаю». Северянин укоризненно покачал головой. «Ты отныне демон, Вулдиш. Да для тебя это инквизиция. Тьфу, одним пальцем растереть. Нет, тут что-то другое. Но что?» Наверное, прежде я бы растерялся под его пристальным изучающим взглядом и даже испугался бы ноток неудовольствия, явственно скользнувшей в голосе демона. Но сейчас я впервые чувствовал себя спокойно и уверенно в обществе северянина. Самое страшное со мной уже произошло. Кроме того, отныне мы с ним на равных. И мне не надо тщательно подбирать каждое слово, опасаясь ляпнуть что-нибудь не то. А то вдруг навлеку на свою бедную несчастную голову гнев слишком опасного и могущественного противника. «В любом случае, это не твое дело», — сказал я. А в следующее мгновение неведомая сила приподняла меня в воздух, схватив за грудки. Глаза северянина окончательно заледенели. Я ощутил, как через мою шею перехлестнулась невидимая удавка, пока еще не сильно, давая возможность дышать, но в любой момент грозясь затянуться до предела. «Не дерзи, барон», — негромко предупредил меня северянин. «Пусть ты отныне и демон, но я-то уже давно перешел в высшую когорту, тогда как тебе только надлежит начать свой путь к престолу темного бога». «О, так у вас еще и своя карьерная лестница есть!» Насмешливо фыркнул я себе под нос, не особенно впечатленный угрозой демона. Прищелкнул пальцами, и нити его чар, робившиеся вокруг меня, лопнули. Я вновь твердо стоял на полу. Поднял руки и демонстративно поправил воротник рубашки, чуть сбившейся после происшедшего. «Ты все еще против вас поставляешь себя и нас?» Северянин удивленно вздернул брови. «Вулдиш, мальчик мой!» «Не называй меня так!» Меня аж передернуло от этого обращения, живо напомнившего мне погибшего отца Каспера. «Уж лучше просто, барон!» «Ну, хорошо, барон!» Варвар чуть склонил голову, показывая, что услышал мою просьбу. Опять взглянул на меня прямо и твердо. Теперь его голос звучал в моей голове неслышимый и остальным. И это было хорошо, потому что демон задал на удивление правильный вопрос. «Ты пытаешься отослать Ташу и Дирона прочь из замка не потому, что боишься за их жизнь?» Скорее утвердительно, чем вопросительно проговорил демон. «Ты просто не хочешь, чтобы Таша присутствовала при твоей гибели. Я ведь прав, барон?» «Проиграв, ты все равно не хочешь сдаваться. Смерть страшит тебя меньше, чем участь демона». Мне было нечего ответить ему. «Да, все так. Я не собирался сражаться с главным инквизитором. Пусть отец Грегор сегодня отпразднует победу над очередным порождением темного бога». «Беда в том, что он не убьет тебя, Вулдиш», — с сочувствием продолжил северянин. «Ему нужен ручной демон, и он не откажется от задуманного. Поверь, у инквизиции есть достаточно способов, чтобы заставить служить даже самого упрямого демона». Я дернул щекой, словно прогонял невидимого комара. «Да, я уже думал о таком развитии событий, но все же полагал, что у меня получится вызвать отца Грегора на смертельный поединок. Он ведь не дурак. Если речь зайдет о спасении его жизни, то ему придется бить наверняка. «Ох, Вулдиш, Вулдиш!» — пробормотал северянин. «Какой же ты еще ребенок! Совершенно неискушенный в делах житейских! Поверь, у главного инквизитора в рукавах его рясы припасено столько козырей, сколько тебе и не снилось. Ему нужен демон, Вулдиш, и он получит его. Зря, что ли, он потратил на эту интригу столько лет. Отец Грегор терпелив и хитер. Поверь, он найдет способ заставить тебя служить ему, словно самая верная собачонка». Я втянул в себя воздух через плотно сжатые зубы, затем обернулся и посмотрел на Ташу. Та, бледная от волнения, но внешне невозмутимая, стояла совсем рядом. «Твоя первоначальная задумка нравится мне больше», — эхом прозвучали в голове слова северянина, доказывающие, что он в курсе даже моего самого потаенного замысла. «Да, Таша теперь не девственница, что может слегка затруднить ритуал экзорцизма. Но у нее есть огромный потенциал магической энергии, которая только начала пробуждаться. Да и упрямство и мужество ей не занимать, как-никак мой прямой потомок. Потому я уверен, что она справится». Я кисло поморщился, не особенно воодушевленный предложением демона. «Ладно уж, выложу карты на стол. Я действительно планировал расправиться с главным инквизитором, а потом при помощи Таши свести свои счеты с жизнью. Я не сомневался, что ритуал экзорцизма окажется фатальным для меня. Невозможно изгнать демона из человека, который по доброй воле заключил соглашение с темным богом. Такого рода магический обряд неминуемо приведет к смерти подопытного, поскольку демон, будучи выдворен из тела, наверняка захватит с собой и обещанную душу. Но, как я уже говорил, меня это не особо страшило. Куда хуже провести остаток жизни кровожадным чудовищем, убивающим всех и каждого, кто окажется у него на пути. Таша и Дерон пока живы. Я предпочел сделать вид, будто не услышал вкрадчивого напоминания северянина. Да, живы, но надолго ли? Отныне я не мог доверять даже себе. Вдруг демон получит власть над моим телом, когда я буду спать. Не проснувшись, я увижу кровь на своих руках и бесчувственные тела дорогих мне людей. Нет, я не могу и не хочу так рисковать. Хватит с меня одного убитого собственными руками родственника. Но после того, как Таша при моем прямом участии потеряла девственность, я начал сомневаться в верности принятого решения. Пройдет немало времени, прежде чем ее магические способности пробудятся, а пока она лишилась единственного преимущества. Не думаю, что светлая богиня снизойдет к молитвам той, которая, по сути, наплевала на святость брачных уз и позволила себе такую немыслимую скверну — переспать с демоном. А это значит, что Таше вряд ли окажется под силу устоять перед демоном, когда начнется ритуал. Я не сомневался, что мой верный постоянный спутник не будет спокойно наблюдать со стороны, как его пытаются изгнать из моего тела. Скорее, именно тогда и пробудится чудовище, готовое убить каждого, кто рискнет встать на его пути. Именно из-за страха за Ташу я пересмотрел свои планы. Пусть отец Грегор восторжествует сегодня вечером. Пусть он собственноручно убьет опаснейшего демона и тем самым лишний раз подтвердит, что некромантия — суть порочная и недостойна занятия. Пусть мое имя и история моей бесславной гибели прозвучат, как поучительное назидание тем молодым магам, кто ищет власти и подвигов. Но слова северянина разбудили во мне множество сомнений. А что, если варвар прав? Отец Грегор наверняка с самого начала понимал, что придется изрядно потрудиться, чтобы заставить меня стать ручным песиком Инквизиции. Сама идея прислуживать святым отцам после того, что они сотворили со мной и моим родом, заставляла меня скрежетать зубами от ярости, а перед глазами сгущалась пелена бешенства. Нет, только не это. Я лучше убью себя сам, но не позволю Инквизиции командовать последним потомком Сурина, проклятого. Погруженный в невеселые раздумья о своем безрадостном будущем, я сел, сгорбился, поставив на стол перед собой локти, обхватил голову руками и замер так, силясь упорядочить мысли, разбегающиеся, как тараканы, от яркого света. Предположим, северянин прав. И отец Грегор с самого начала предполагал возможность моего бунта, решительного отказа выполнять его приказы. Каким образом главный инквизитор может заставить меня служить? Демоны, да тысячами способов, начиная от прозаических пыток и заканчивая угрозами в адрес той же Таши. От мысли, что бедной девушке придется пройти через изощренные церковные испытания, я зарычал от бешенства. О, нет, я этого не допущу. Лично перегрызу глотку отцу Грегору, но не позволю никому чужому и пальцем прикоснуться к Таше. — А ты же видишь, что другого выхода нет, — негромко проговорил северянин и поднес к губам бокал, о котором будто забыл за время нашего мысленного диалога. Правда, пить не стал, лишь с явным удовольствием втянул в себя аромат напитка и тут же отставил его в сторону. — Так вы и правду, наш прадед! — между тем первым очнулся от замешательства Дирон и поднял стул, упавший чуть ранее. Поставил его и медленно сел, не сводя настороженного взгляда от своего знаменитого предка. — Вы демон! — обвиняюще воскликнула Таша, мудро не высовываясь из-за моей спины. — Твой жених Лапушка тоже! — парировал северянин с легкой улыбкой на устах. — Вулдиш обязательно что-нибудь придумает! — с уверенностью, которая, увы, отсутствовала у меня, заявила Таша. — Он все исправит! Я не сомневаюсь в этом! Эх! Хотел бы я так же верить в свои силы, как Таша верит в них. Я прекрасно понимал, что северянин прав. Отец Грегор не позволит мне просто умереть. Значит, я должен убить его. А потом каким-то образом убедить Ташу провести таки ритуал экзорцизма. «На хорошую участь, однако, ты обрекаешь свою невесту!» Вдруг услышал я в своей голове голос с хорошо знакомыми укоризненными интонациями матери. «Представь, как тяжко будет бедняжка жить, понимая, что она собственными руками убила того, кого любила больше всего на свете!»